Жизненные примеры по девятому аркану. Девятый аркан – отшельник, мудрость, самоанализ, духовный поиск и осознанность. Это аркан внутренней тишины, отстранения от суеты и глубокого понимания себя. Он учит слушать свой внутренний голос, находить ответы в одиночестве и ценить качество над количеством. Первое. Кризис среднего возраста. Кто я и куда иду? Ситуация. Тебе 35-45 лет, внешне все стабильно, работа, семья, но внутри пустота и вопрос. Это все, что будет в жизни? Проживание аркана. Ты не глушишь чувства работы алкоголем, шопингом, а сознательно замедляешься. Берешь отпуск в одиночестве, дача, горы, деревня, где нет привычных раздражителей. Ведешь дневник, записываешь мысли без цензуры, что я действительно люблю, чего боюсь. Пересматриваешь старые мечты, например, в 20 хотел путешествовать, но закопал это ради ипотеки. Через месяц тишины приходит ясность. Может, нужно сменить работу, начать учиться или просто перестать гнаться за нормой. Итог. Отшельник показывает, иногда надо потеряться, чтобы найти настоящий путь. Второе. Разрыв токсичных отношений. Ситуация. Ты понимаешь, что отношения, дружеские, любовные, истощают, но боишься одиночества. Проживание аркана. Ты не рвешь связи резко, но и не топишься в них дальше. Берешь паузу, например, месяц без общения, я в раздумьях. В тишине прислушиваешься, как ты себя чувствуешь без этого человека, легче или страшнее. Анализируешь паттерны. Я всегда выбираю холодных людей. Почему? Это про папу, маму? После паузы принимаешь решение осознанно, не из страха, а из уважения к себе. Итак, отшельник учит, лучше быть одному, чем с кем попало. Третье. Отказ от соцсетей и инфошума. Ситуация. Ты ловишь себя на том, что листаешь ленту по 3 часа в день, но после чувствуешь только тревогу и усталость. Проживание аркана. Ты не удаляешь все в порыве, а экспериментируешь. Устанавливаешь день тишины, воскресенье без телефона. Заменяешь скроллинг осознанным контентом, аудиокниги, документальные фильмы. Спрашиваешь себя, что я ищу в соцсетях? Признание, побег от скуки. Через месяц обнаруживаешь, что вернулось внимание, сон и вкус к реальной жизни. Итог. Отшельник напоминает, главные ответы приходят в тишине, а не в информационном вихре. Общий принцип девятого аркана. Первое. Познай себя, и ты познаешь весь мир. Второе. Смелость остаться наедине со своими мыслями. Третье. Откажись от ложных целей, навязанных обществом. Почувствуй глубину вместо поверхности. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. Утро с книгой вместо соцсетей. Вы просыпаетесь на час раньше, чтобы в тишине выпить кофе и почитать философскую книгу вместо пролистывания ленты. Создаете пространство для мудрости перед началом дня. Второе. Прогулка в одиночестве. Вечером идете в парк без наушников, просто наблюдая за природой и размышляя. Учитесь слышать себя без внешнего шума. Третье. Отказ от сплетен. Когда коллеги начинают обсуждать кого-то, вы молча уходите или переводите тему, сохраняете энергию для важных мыслей. Четвертое. Дневник мудрости. Записывайте в тетрадь не события дня, а идеи и озарения. Фиксируйте рост своего сознания. Пятое. Помощь без навязывания. Друг жалуется на проблему. Вы не даете совет, пока не спросят прямо. Уважаете чужой путь к истине. Шестое. Минимализм в быту. Разбираете шкаф и оставляете только то, что действительно нужно. Освобождаете пространство для важного. Седьмое. Молчаливое наблюдение. На семейном празднике вы час сидите в стороне, изучая родственников, а потом точно подмечаете, что у каждого на душе. Развиваете мудрость через внимание. Десятый аркан учит. Истина в простом. Когда вы заменяете пустые разговоры тишиной, меняете потребительство на осознанность, выбираете глубину вместо суеты, то вы не становитесь отшельником, а превращаете обычную жизнь в путь мудрости.